Том «Мальчик с пальчик». В стародавние времена, когда правил великий король Артур, жил в Британии могущественный волшебник по имени Мерлин, самый искусный и всесильный чародей, какого видел свет. В искусстве волшебства ему не было равных. Он мог принимать образ любого зверя или птицы, но однажды решил отправиться в странствие как простой смертный под видом нищего. Шел он, шел, и, сильно устав в пути, попросил приюта в доме пахаря. Крестьянин радушно принял бедного странника, а жена его, женщина искренняя и добрая, тут же принесла деревянный кувшин с молоком и тарелку грубого темного хлеба. Мерлина порадовала радушие хозяев. Но мудрый волшебник сразу заметил, что хотя все в их доме выглядит благополучно, да и еды, судя по всему, вдоволь, но счастья в нем нет. И он спросил хозяев, чего же им в жизни недостает для счастья. «Нет у нас детей. Вот мы и горюем», — ответил пахарь. А женщина со слезами на глазах добавила: «Я была бы самой счастливой на свете, если бы только был у меня сын. Будь он даже ростом с палец своего отца, не больше, я бы и то была довольна». Мерлин представил себе мальчика ростом с пальчик, и это так развеселило его, что он решил исполнить желание доброй женщины. И в самом деле, вскоре у жены пахаря появился долгожданный сынок, только ростом он был с палец своего отца, не больше. Сама королева-фей пожелала взглянуть на крошечного мальчика. Она влетела в окно, когда мать сидела на постели и любовалась малюткой. Фея поцеловала его и дала ему имя Том «Мальчик с пальчик». Потом она позвала других фей и приказала им нарядить ее крестного сына. Рубашку ему шили из тонкой паутины, камзол из листьев чертополоха, штанишки смастерили из перышек певчих птиц. На красные чулки пошла кожура спелых яблок. На башмачки мягкая мышиная кожа, а бантики на них завязывали из длинных ресниц. Вместо шляпы на голову Тому надели дубовый лист. Разве плохо? Зимой и летом, в праздники, в будни, вот как славно был одет Том. И мать, и все соседки просто налюбоваться на него не могли. Том так и остался ростом с большой палец своего отца. А у того пальцы были самые обыкновенные. Зато с годами он превратился в настоящего сорванца и выучился всяким проказам. Он очень любил играть с другими мальчиками, особенно в кости. И когда случалось, проигрывал им все свои вишневые косточки, то потихоньку забирался к соперникам в сумку, набивал косточками свои карманы, а потом незаметно вылезал оттуда и продолжал играть, как ни в чем не бывало. Но вот как-то раз вылезает он, как обычно, с краденными косточками из чужой сумки, а тут его хвать и поймали с поличным. «Ага, крошка Томми!» — закричал владелец сумки. «Теперь я знаю, кто таскает мои вишневые косточки. Но погоди, поплатишься ты за свои воровские проделки!» И с этими словами он посадил Тома в сумку с вишневыми косточками и так встряхнул ее, что косточкам бедного Тома не поздоровилось. «Выпусти меня!» — завопил Том. «Я больше не буду воровать, только выпусти меня!» Мальчишка открыл сумку, и Том очутился на свободе. И правда, какое-то время после этого он совсем не таскал чужих вишневых косточек. Том был так мал, что мать часто теряла его из виду, особенно когда была чем-то занята. И вот как-то раз принялась она готовить пудинг, а Тому захотелось посмотреть, как она это делает. Он вскарабкался на край деревянной миски, но подскользнулся и полетел кубарем прямо в тесто. Мать ничего не заметила и выложила Тома вместе с пудингом в салфетку, а потом опустила в чугунок с водой. Тесто забилось Тому в рот, и он не мог закричать. Но вода была горячая, и он стал так брыкаться и вертеться, что пудинг заходил ходуном, а мать подумала, не иначе как заколдовал кто-то мой пудинг. Наверное, бес вселился в него. И она вытряхнула недопеченный пудинг из чугунка прямо за дверь. А в это время мимо дома проходил бедный жестянщик. Он подобрал сырой пудинг, сунул его в сумку и зашагал дальше. Тут, наконец, Том выплюнул все тесто и принялся так громко кричать, что жестянщик до смерти перепугался, бросил пудинг и убежал прочь. Пудинг упал и разломился на куски, а Том, наконец, выкарабкался из него и весь в тесте прибежал домой. Мать очень огорчилась, увидев свое сокровище в столь плачевном виде. Она посадила Тома в чайную чашку и отмыла его, потом поцеловала и уложила в постель. Но на этом недоразумения с крошкой Томми не закончились. Как-то раз его мать отправилась на луг доить корову и взяла малыша с собой. Дул сильный ветер. Она испугалась, как бы Тома не унесло, и привязала его тонким шнурком к чертополоху. А корова, увидев на голове мальчика с пальчик шляпу из дубового листка, захотела им полакомиться и отправила аппетитный зеленый лист в рот вместе с самим Томом и чертополохом. Том, оказавшись между огромных зубов коровы, закричал, что было силы: «Мама! Мама! Где ты, мой маленький Томми?» — отозвалась мать. «Здесь, мама!» — отвечал он. «Во рту у коровы!» Корова, услышав, что кто-то у нее за щекой кричит человеческим голосом, от удивления открыла рот и выронила Тома. К счастью, мать на лету подхватила мальчика в фартук, не то он сильно расшибся бы. А несколько дней спустя отец сделал Тому из ячменной соломинки кнут, скотину погонять. Том побежал с этим кнутом в поле, да подскользнулся и скатился в борозду. Мимо пролетал ворон, подхватил Тома и полетел с ним через море, а над морем случайно выронил его из клюва. И в тот же миг Тома проглотила большущая рыба. Но вскоре эту рыбу поймали и продали на кухню короля Артура. Разрезал королевский повар рыбу, а из нее вылез крошечный мальчик величиной с пальчик. Все, кто был на кухне, изумились, а Том обрадовался, что опять вышел на свободу. И вот мальчика с пальчик отнесли к самому королю и поставили перед ним на стол. Но он и тут не растерялся. Снял свою шляпу из дубового листка и низко поклонился королю, королеве, придворным дамам и рыцарям круглого стола. Королю это так понравилось, что он тут же назначил мальчика с пальчик придворным карликом. Говорят, что когда король выезжал куда-нибудь верхом, он часто брал Тома с собой. А если начинался ливень, мальчик с пальчик прятался в кармане жилета его величества и сладко спал там, пока дождь не прекращался. Однажды король спросил Тома: «А кто твои родители?» «Они, что ж, такие же малютки, как и ты». «О нет, ваше величество», — ответил Том. «Отец и мать у меня самые обыкновенные люди, такие же, как ваши крестьяне, и они не ниже ростом, чем любой из ваших придворных. Только живется им куда хуже, чем при дворе». «Ну что же», — сказал король, а он был щедрый господин и очень любил своего малютку придворного. «Можешь пойти в мою сокровищницу, там хранятся все мои деньги, и взять столько монет, сколько ты в силах донести до отчего дома». Глупышка Том даже запрыгал от радости. Притащил кошелек из мыльного пузыря, и король опустил в него серебряный грош всего-то в 3 пенса. Нелегко было нашему герою взвалить себе на спину такую ношу. Наконец, это ему удалось, и он тронулся в путь. И вот, не встретив никаких препятствий и отдыхая в дороге не более 100 раз, он через 2 дня и 2 ночи благополучно достиг отчего дома. Тут мать выбежала ему навстречу и подхватила любимого сына на ладонь. Старики не могли нарадоваться на своего Тома. Но вскоре Том опять вернулся к королевскому двору. Надо сказать, что наряд Тома, подаренный королевой-фей, к тому времени порядком износился. Ведь Том побывал в нем и в тесте, и в море, и даже в желудке у рыбы. И вот его величество приказал сшить Тому новый костюм, а вместо коня дать ему мышь, чтобы он восседал на ней верхом, как положено рыцарю. Придворные портные сшили ему новый камзол из зеленых стрекозиных крыльев. Придворные сапожники обули его в сапожки из цыплячьей кожи. Мечом славному рыцарю Тому послужила золотая булавка, а конем — белая мышь. Конечно, было очень забавно видеть Тома в таком наряде, да еще верхом на мыши, когда он вместе с королем и всей знатью выезжал на охоту. Все так и покатывались со смеху, как только он появлялся на своем лихом скакуне. Но манеры нашего Тома были безупречны, и это очень нравилось королю. Он велел сделать для мальчика с пальчик крошечное кресло, и Тому разрешалось сидеть в нем на столе его величества. Король заказал также Тому золотой дворец высотою всего-то с ладонь, с дверью в 2 пальца шириной, и подарил ему карету, запряженную 6 маленьких мышек. Наконец он возвел мальчика с пальчик в рыцари и приказал величать его сэр Томас. Это окончательно рассердило ревнивую королеву, которая не могла простить, что малышу оказывают такие почести, и решила от него избавиться. Она сказала королю, что маленький рыцарь замышляет против него заговор. Король тотчас послал за Томом, и бедного мальчика с пальчик заточили в мышеловку. Да на счастье кошка заметила, что в мышеловку кто-то попался, стала теребить ее лапкой, сломала задвижку и выпустила Тома на свободу. Тут он увидел на земле большую пеструю бабочку, подкрался сзади и вскочил на нее верхом. Бабочка подняла его в воздух и перелетала с ним от куста к кусту, с дерева на дерево, с одного поля на другое, пока в конце концов не принесла его к дому родителей. Как же обрадовались отец и мать, когда снова увидели своего мальчика с пальчиком. Они стали его уговаривать никуда больше не уезжать от них. Но Тому, как мы знаем, и не хотелось возвращаться ко двору короля Артура, и он с радостью согласился навсегда остаться в родном доме.